Strand von Florida ging sie spazieren, und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame piekfeine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört. Born. В очередной раз все пошло не так, как я планировал. Я собирался бежать, это ясно как божий день. Иных вариантов, кроме как подорваться во время транспортировки, у меня просто не было. Почему я не хотел ехать на место дислокации? Знаете, если тебя везут как барана, связанного и на полу грузовика, сразу понимаешь, что конец истории будет хреновый. Я не хотел доходить до этого самого конца. Плюсом к моему решению было то, что конвойные в грузовике были не ахти. Если бы я транспортировал пленных, не то что руки, ноги бы обязательно связал. И каждого бы положил под лавку, зафиксировал. А эти, да что там говорить, они даже обувь с нас не сняли. Не воспользоваться этим промахом я просто не мог. Прикинув примерное количество времени, я посчитал, что мы достаточно удалились от деревни. Шепнул Нельсону, что он берет заднего, и включился. На мой взгляд, понеслось очень даже ничего. В свое время я, как и многие другие, отдавал дань спортивным единоборствам, однако реально драться меня учили в армейке. И главное правило – все должно быть очень коротко и очень быстро. Удары ногами выше пояса исключить из арсенала. Я бы и рад, но у меня просто не было других вариантов, и еще следует учесть – что я бил по сидящим противникам. Первый пошел на ура, коротко, по заповедям, с подворотом, подъемом тяжелого ботинка в челюсть. Со вторым вышла заминка технического характера. Вместо того, чтобы заняться тем, кого я отрядил ему, Нельсон свалился на моего противника. Тратить время на препирательство я, разумеется, не стал. Мне нужно было лишь одно, чтобы никто не успел поднять тревогу, не успел выстрелить. Нельсон эту проблему решил кардинально, улегшись на винтовку. Пистолетов, что вполне естественно, рядовые бойцы не имели. В два шага я преодолел расстояние до оставшегося в теме конвоира и пробил боковой, плюсуя энергию движения к удару. Обычно так делаю в ногу, редко вниз живота. Здесь же грех было не попробовать выше. Результатом я был удовлетворен в полной мере. Под ногой чавкнула дыня, и вместо костяного звука удара об стенку я услышал глухой треск черепа. Путем элементарного подсчета – минус два. Сразу оговорюсь, мне не было ни страшно, ни стыдно, и я не испытывал жалости. Здесь, в кузове грузовика, каждый получал по заслугам за то, что собирался сделать с нами. А жалость вообще была мною закопана в одном из южных регионов моей империи несколько лет назад. Оставался еще один боец, тот самый, с которым махался Нельсон. В принципе, без оружия он был мне не страшен. Не знаю, кто набирал этих мажоров и с какой целью, но в качестве воинов они не годились совершенно. Этот мой тезис подтвердило и поведение последнего. Он просто взял и выпрыгнул из кузова, провожаемый ошалевшим взглядом Нельсона. «Давай, нож бери, крепко зажми его руками!» Как краб, я, оглядываясь через плечо, вытянул из ножен у первого своего крестника штык и также, пятясь на коленках, приблизился к усевшемуся спиной ко мне Нельсону. Тот, не возражая, проникнувшись серьезностью ситуации, схватился пальцами за рукоять и, как мог, зафиксировал ее. Я, все так же пялясь через плечо, взрезал веревки, старательно избегая порезов. Лишних приключений с кровотечением нам точно не было нужно. Быстро допилив, я скинул путы, перехватил штык и, максимально ускорившись, освободил Нельсона. Торопливость моя объяснялась просто. Выскочивший из грузовика не разбился насмерть или хотя бы до потери сознания, как я того желал. К сожалению, он стоял на четвереньках посреди пыльной дороги и мотал головой, стремясь прийти в себя. Нам, кстати, повезло, поскольку наш транспорт был последним в конвое. Это сильно облегчало задуманное мною, но присутствие на дороге выпавшего бойца ставило мой и без того шаткий план на грань катастрофы. Достаточно кому-нибудь спалить в заднее зеркало это чудо на дороге, и нам обеспечены большие неприятности. Да что там зеркало? Ему можно просто заорать, замахать руками. Заметят. Эти обстоятельства заставляли действовать в авральном режиме. «Сними с него куртку, «Возьми рюкзак, подсумки и винтовку. Очень быстро, Нельсон!» Почти проорал я, поддаваясь стремительному бегу адреналина в моей крови. Сам же в точности повторил сказанное мною. Дрожащими, деревянными пальцами расстегнул куртку на том, что находился у кабины. Спихнул его на пол, вытряхивая тело из одежды. Пара секунд, не более, и вот я наконец-то прикрыл свою многострадальную спину. Дальше нож себе на пояс, рюкзак на плечо, винтовку в руку. Обернувшись, с удовольствием увидел, что Нельсон не отстал от меня ни на мгновение. Мне, кстати, в этот миг было очень хорошо. Наконец-то я не плыл по течению, а делал что-то сам, по собственной воле. И еще я поймал себя на мысли, что мне нравится молчаливое одобрение и подчинение Нельсона. Никогда бы раньше не подумал, что оценю такую простую, элементарную вещь. Рюкзак, винтовка, затем сам прыгаешь, толкаешься и перекатом через плечо или через бок, похеру. Главное, не прямо на ноги и не на руки. Давай, пошел. Ага, правильно. Рюкзак тяжело ухнулся в пыльную грунтовку. Винтовка, а следом и Нельсон. Затем мой рюкзак, винтовка, подсумок и, естественно, я. Конечно, это непросто, но и не нечто из ряда вон выходящее. Десантирование с брони ничем не хуже будет. А сколько раз я прыгал с бардака, не в состоянии посчитать и я сам. Так что больше волновался за Нельсона и очень рад был, вскочив на ноги, увидеть, что мой товарищ меня не подвел. Без напоминаний он ухватился за рюкзак, напялил его на спину, перекинул через шею подсумки и, главное, взял в руки винтовку. Я, оглянувшись по сторонам, довольно осклабился. Во-первых, колонна, ушедшая на несколько метров вперед, поднимала за собой такой шлейф пыли, что вряд ли нас можно было увидеть. Грунтовка была сухая, и маскирующий фактор у нее был не хуже, чем у дымовой шашки. Я даже выпрыгнувшего из машины вооруженного Хиви, что был от нас метрах в 50, видел смутно, столь долго оседал пыльный шлейф. Во-вторых, по обеим сторонам дороги был шикарный лес. Небольшой подлесок быстро переходил в настоящую чащу, при этом отлично проходимую, по представлениям осинник не должен был быть завален буреломом. «Вперед!» — кивнул я, и Нельсон, сорвавшись с места, уже через пару десятков шагов вломился в зеленые кусты. Я, следуя за ним, чуть подотстал, и потому, расслышав грохот на дороге, резко обернувшись, остановился. За пылевой завесой мне было сложно что-либо увидеть, даже машины казались лишь контурами. Однако мне достало ума понять, что примесь черного, густого дыма, стелящегося над землей, и перевернутая коробка БТР связаны между собой. Мало того, я бы мог сказать, что любой подрыв имеет своей целью именно. Заслышав длинные очереди пулеметов и трескотню винтовок, я ухмыльнулся. Подрыв имеет своей целью нападение. И эта классика сейчас разворачивалась почти что на наших глазах, на расстоянии в полсотни метров, умеренно скрытая от нас пылью. Нельсон, высунувшись из кустов, ошалело посмотрел на меня и, кивнув в сторону обстреливающейся колонны, спросил впервые за последние полчаса. «Ну что, будем партизанить?» Я отрицательно качнул головой и, радуясь отсутствию необходимости объяснять свои приказания, родил Перл. «Нет, будем бежать, Нельсон!» С этими словами я махнул рукой, указывая направление движения, перехватил винтовку двумя руками и углубился в чащу. Остановиться меня заставила не усталость, как можно было подумать, а совпадение двух факторов. С одной стороны, мне не хотелось углубляться в лес и уходить от дороги. С другой, на мой взгляд, наткнулся на место, которое было просто грешно упускать. Лес был совсем не похож на современные мне ухоженные парки. Даже за 10 минут более-менее активного бега мы чуть не переломали ноги и, естественно, сбили дыхание. Я не собирался безоглядно бежать прочь. Мне нужно было отойти на разумное расстояние от дороги и замаскироваться так, чтобы нас не нашли. Далеко не факт, что по нашим следам кинутся поисковики, но исключать данный вариант я все же не стал. Нужно было свести к минимуму вероятность обнаружения. Для этого мы свалили метров на 200 вглубь леса. Для этого мы и остановились. Я присел, сдергивая рюкзак и распуская одновременно его завязку. Рванул горловину, наскоро изучая содержимое. Я точно помнил, что на боку, как положено, у того бойца, которого раздевал я, лопатки не было. Оставался вариант, что он каким-то образом запихал ее в рюкзак. Пару секунд, потраченных мною на обзор находящегося внутри, доказали, что я ошибался. «Лопатка есть?» — оглянулся я на Нельсона, послушно остановившегося рядом. Он тоже развязал рюкзак и с не меньшим рвением, чем то, что продемонстрировал я, принялся за его ревизию. Мгновение спустя он посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. «Нет, меня это обескуражило?» «Да нифига! Если бы я всегда полагался на подарки судьбы или на то, что будет так, как должно бы быть по логике вещей, я бы просто не дожил до своих лет». «Вот, смотри», — указал я Нельсону на длинный ствол поваленной осины. «Не свежий завал, а явно прошлогодний. Или даже позапрошлогодний. Расщепленный пенек в полметра высотой, не до конца оторвавшийся ствол. Выходило, что он падал под углом к земле со всеми своими ветками и листвой. За давностью лет листва, разумеется, превратилась в коричневые высохшие катышки, но зато осина всем своим телом образовывала прекрасное укрытие. Рухнула она не вниз, а на другое дерево, хорошенько его изодрав, и застыв на высоте примерно метра от земли. Учитывая густую поросль свежих деревьев, нависающая над землей осина со всеми своими ветками, усыпанными пожухлой прошлогодней листвой, была прекрасным укрытием. Нужно было лишь грамотно им воспользоваться. Убирай листву там, где ветки, ближе к концу. Отгребай в сторону верхний слой, он сухой, а нижний старайся не трогать и сильно не заминай. Делай, как я. Кивнул и, сделав пару шагов, оказался у вершины дерева. Нужно лишь аккуратно подчистить себе место внутри этого импровизированного шалаша, чем я и занялся. Через пару минут, уяснив алгоритм, ко мне присоединился и Нельсон. Первым и главным достоинством моего напарника было то, что он не задавал вопросов. Делал то, что я ему говорил, и молчал. Именно благодаря этому наша затея была достаточно быстро реализована. Мы запросто прошли по густому ковру из нападавших листьев, не наступая на них, чтобы не выдавать себя выдавленными следами, а опуская ногу наискось, в большой степени раздвигая покров. Аккуратно и в темпе разобрали листву с одной из сторон, прикрытой, в свою очередь, близкими кустами. Оставалось одно – расширить небольшую площадь внутри. Сделали мы это самым простым способом. Переломали часть веток, тех, которые были достаточно сухими и мелкими, закинули внутрь рюкзаки, убрали винтовки и с приличным комфортом устроились сами. Будь у меня лопата, я бы все обставил так, что даже самый зоркий глаз не определил бы меня. Я просто устроил бы окоп, вывел землю бруствером, укрыл ее листвой, естественно, по той же самой сосной, и готово. Тем не менее, сожаление об отсутствии шансового инструмента не помешало мне соорудить другое укрытие, вряд ли сильно уступающее гипотетическому окопу. В окопе я был бы ненаблюдаем с 3 метров. В нашем завале нас было не видно метров с 10. Для леса, где, скорее всего, наши поиски окончатся редким прочесыванием, данные различия были совершенно не важны. Можно было считать, что мы с Нельсоном успешно выполнили первую часть нашего плана освобождения. Оставалось решить, каковы остальные части и что вообще он подразумевает, наш план.